Леночка. Из зеркала на стене глядела испуганная девица с растрепанными волосами и красными щеками. Губы тоже красные, и помада размазалась, и тушь немного. И стыдно-то как! Этот тип, рядом с которым ее посадили, он, конечно, и веселый, и забавный, но вот неприятный просто ужас. А сам ужин она пришла вовремя и тортик купила красивый с розочками из белого и черного шоколада и вина бутылку. А вышло неловко. Никто больше ни вина, ни торта, ни конфет не принес. Да с самого начала было понятно, что Леночке в этой компании делать нечего. Дверь открыла строгая дама. Узкое платье в пол, капельки жемчужины в ушах, широкие браслеты на запястьях, минимум косметики на лице и очень жесткий взгляд. «Добрый вечер!» — холодно произнесла она, разглядывая Леночку с таким выражением лица, что сразу стало ясно. Леночка что-то сделала не так. «Я Лёля». «Леночка, очень приятно. Прошу». Как она двигалась! У Леночки в жизни не получится так, чтобы шаг как по подиуму. Или не по подиуму даже, а по небу, попирая и звезды, и планеты, не говоря уже о земле. Острые каблуки почти беззвучно касались паркета, а синяя ткань платья обрисовывала каждую линию совершенного тела. «Простите», — Леночка не сразу решилась окликнуть даму, «а о тапочки можно?» «А вам туфли жмут? Если так, то вы вполне успеете переобуться». Туфли не жали. Туфли были очень красивыми и удобными, и дорогими, купленными мамой на день рождения, но как бы не от мамы, а от ее мужа. Просто не привыкла она в туфлях по квартире. Тем более такой квартире. За просторным коридором начиналась еще более просторная гостиная. В бежево-кофейно-золотых тонах, выдержанная, элегантная, как нельзя лучше подчеркивающая характер хозяйки дома. Огромное окно, жесткие складки штор и легчайшая дымка тюля. Муаровая обивка низких кресел и софы, сложных форм полка и фарфоровые куколки в старинных нарядах. Еще был длинный стол под белой до пола скатертью, во главе которого сидела старуха в инвалидном кресле, а рядом с ней хмурый мужчина. «Здесь так необычно!» Леночке очень хотелось сказать что-нибудь приятное, а Лёля в ответ лишь вежливо кивнула. Мужчина как-то противно ухмыльнулся, а Леночка еще больше смутилась, а потому ляпнула первое, что взбрело в голову. «А тортик куда? На стол, да? Шурик, Шурик, иди сюда, прими у Леночки тортик. Она такая милая. Садись, да, вон туда, на софу. Прошу простить, но с карточками я решила не возиться. Все свои, так что по-простому. Увы, к сожалению, не все так пунктуальны. Но не волнуйся, скоро придут. А пока познакомься. Это Дарья Вацлавна. Герман. Ну, а с Шуриком ты уже знакома». Лёля опустилась в кресло и прикрыла глаза, видимо, полагая долг хозяйки исполненным. «А тебя как зовут, милая?» — Ласково поинтересовалась старушка. «Леночка», — ответила Леночка. Ей очень хотелось понравиться Дарье Вацлавовне и ее внуку. Леночка сразу решила, что Герман — внук, а еще, что очень заботливый, с инвалидным креслом возится, настраивает, чтобы бабушке и сидеть удобно было, и к столу близко. А Дарья Вацлавна, хотя и совсем старенькая, вон какое личико сморщенное, на голове пушок волос, ручки на лапки птичьи похожи, но держится прямо и одета, как на выход, черное бархатное платье, цепочка с кулоном, серьги. Даже шаль, наброшенная на плечи, кажется уместной. «Геночка, мальчик мой, посмотри, какая замечательная у нас соседка!» Герман буркнул что-то, а в Леночкину сторону и не повернулся даже. «Стесняется, наверное. Он некрасивый, брутальный типаж, как сказала бы Нонна Леонардовна, и непременно бы растаяла, потому как любила таких вот, чтобы голова бритая, со складочками кожи на короткой шее, с кривым носом и шрамом, губу перечеркнувшим, и взглядом из-под лобья, будто обвиняющим. «Вы извините, он у меня дикий совсем». Дарья Вацлавовна погладила внука по руке. «Но без него, видите, ни шагу сделать не в состоянии. Увы, старость беспомощна, а еще имеет обыкновение уродовать молодость». «Ой, да какая вы старушка! Вы замечательно выглядите!» Лёля фыркнула. А Леночка поняла, сморозила очередную глупость. Впрочем, устыдиться и покраснеть не успела. В дверь позвонили. «Вельская Евгения», — представилась бледная брюнетка с узким хищным лицом. «А это мой супруг Кеша». Леночка еле сдержалась, чтобы не ойкнуть. Супругом Женечки был тот самый тип, с которым она в пятницу столкнулась. Тип гнусно осклабился и, не сказав ни слова, плюхнулся на диван. Третий в зал вошел благообразного вида джентльмен. Седые волосы на пробор, аккуратная бородка, старомодные круглые очки в тонкой оправе, коричневый пиджак из мягкого вельвета и розовый бант на шее. «Милослав», — сказал он и руку поцеловал. А Леночка снова смутилась, потому что до этого дня ей рук не целовали. «Очень приятно», — пискнула она, а руку, когда все сели, тайком вытерла штаны. Уж больно неприятным показалось прикосновение чужих губ. Дальше было скучно. И в туалет хотелось, с каждой минутой все сильнее и сильнее. А Милослав все щебетал, прижимаясь бедром к Леночкиной ноге, то и дело отпуская двусмысленные шуточки, пытаясь приложиться к руке, полируя взглядом Женечкин бюст и оголенные плечи Лёли. Дарья Вацлавовна улыбалась. Внук ее был мрачен, и с каждой минутой мрачнел все больше. А Леночка чувствовала себя все неудобнее. Поэтому, когда Вельский поднялся, Леночка тоже воспользовалась моментом и теперь стояла, разглядывая собственное отражение в огромном зеркале, гадая, прилично ли будет уйти сейчас домой. Наверное, нет, потому что Шурик обещал какую-то особенную говядину, а потом еще кофе и пирожные. Леночка, вздохнув, сунула руки под струю холодной воды и похлопала себя по щекам. «Господи, надо же было так опозориться! Торт, вино, тапочки! И Милослав этот, и Вельский! Нет, не хватало еще раз плакаться. Плакать она не станет». Из ванной комнаты Леночка вышла с твердой решимостью досидеть до конца ужина во что бы то ни стало. И не расстраиваться, и не плакать, и вообще получать от происходящего удовольствие. «Именно так», — сказала она вслух, прикрывая дверь. «Что так?» — Леночка обернулась, и решительность ее тут же исчезла. За спиной, сунув руки в карманы пиджака, выпятив щетинистый подбородок, возвышался Вельский и разглядывал ее прямо как тогда, на лестнице. Сердце, ухнувшее было в желудок, торопливо застучало, а в Леночкиных глазах потемнело от злости и выпитого вина. Да по какому праву он позволяет себе так с ней обращаться? Вы ведете себя мерзительно. Леночка прижалась к стене, а Вельский навис над нею. От него несло табаком и водкой, а вид... Ужас! Мешки под глазами, красные молнии сосудов в белках, расползавшиеся, почти сливающие с радужкой зрачки и лоснящиеся жиром губы. Вы права не имеете. Я жаловаться буду. Я заявление напишу в милицию. Каждое слово было тише и тише. А про милицию Леночка вообще прошептала. Вельский же, вынув руку из кармана, провел по щеке. Мокрая от пота ладонь была холодной и гадкой. Леночка зажмурилась. «Закричать надо, позвать на помощь!» «Я с тобой позже поговорю», — пообещал Вельский. «Не надо! Пожалуйста!» «Ты ничего не способна понять. Ты тупая. Все здесь тупые. Но ты увидишь!» Он отстранился и, сунув руку в карман, «И чего это он все время ее в кармане держит?» — сказал. «Изменить малое, дабы изменить большое». Леночка ничего не поняла, а спросить не успела. Откуда-то в коридоре появился Милослав, моментально ввинтившийся между нею и Вельским, и даже успевший сказать что-то забавное. И наверняка при ближнем рассмотрении пошлое. Его рука по-хозяйски легла на плечо. И Леночка мысленно взвыла. Следом взвыл выглянувший в коридор Шурочка, но уже от возмущения. «Вы меня убиваете! Вы меня просто убиваете! Я жду! Мясо ждет! А они тут...» «Мы уже идем», — пообещал Милослав, приобнимая Леночку. Кажется, мысль досидеть до кофепития была не самой удачной. Говядина удалась. Крошечные глиняные горшочки, расписанные синей и белой глазурью, тончайшая корочка теста, под которой скрывались кисло-сладкие кусочки мяса в огненно-красном, но совсем не остром соусе. В качестве гарнира к этому великолепию полагалось зеленые стебельки спаржи и сельдерея, брюссельская капуста, цветная фасоль и терпкое вино. Леночка почти примирилась с жизнью, и даже Вельский уже не казался таким уж монстром. Специфический тип, конечно, но встречались и похуже. Лёлечка, милая, твой муж просто кудесник. Милослав промокнул салфеткой губы. Маг и волшебник от кулинарии. Шурик зарделся и смущенно шмыгнул носом. Сам он почти не ел, но пристально следил за остальными. «Очень вкусно!» — похвалила Леночка. «Да-да, замечательно, наверное. Во всяком случае, на вид и запах». Дарья Вацлавна к мясу не притронулась. «Такие вот минуты начинаешь сожалеть об ограничениях, которые накладывает возраст. А вам, милая Лёля, стыдно должно быть, что не цените. Ваши-то года и унылое рыбное варево. Лёлечке вчера плохо было», — поспешил объяснить Шура. «Заботливый он. Вот специально для Лёли приготовил какое-то сложное диетическое блюдо. И совсем даже не унылое. Конфетти вареных овощей, листья салата, кубики сыра. Правда, во всем этом великолепии Лёлечка ковырялась с видом брезгливым и раздраженным. «Невкусно!» Шурочка подвинулся к жене и ласково погладил по ладони. «Ты кушай, кушай! Еще ложечку и еще! Вот так!» Лёля открыла рот, чтобы что-то сказать. Может, и возмутиться, но вместо этого икнула. Тут же покраснела, потом побледнела и, зажав рот руками, пробормотала. «Извините, я сейчас». «Да, милая, конечно!» Дарья Вацлавовна сочувственно покачала головой. «Ты бы прилегла, как ты бледновато выглядишь». «Да, Лёля», — поддержала Женечка, — «ты себя нормально чувствуешь?» «Пить меньше надо», — буркнул Вельский. А Лёля ничего не ответила. Она всхлипнула, прижав ладони к вискам. И вправду, бледная, даже серая, и капельки пота на лбу, а из носа потянулись два красных ручейка крови. До двери она тоже не дошла. Покачнувшись, задела стол. На пол полетели стаканы, бокалы и вилки. Вскочил, матерясь, Вельский, стряхивая с брюк винные капли. А Лёля, скукожившись калачиком, завыла. «Скорую вызовите кто-нибудь!» Неожиданно звонким голосом Дарья Вацлавна вывела Леночку из ступора. И она уронила вилку и зачем-то расстроилась, что останется жирное пятно, которое точно ничем не выведешь. А как она перед врачами в грязной юбке? Милослав громко сказал. «И милицию тоже. Это убийство!» А Леночка потеряла сознание.